Глава 19. Методологизм. Через несколько десятилетий после того, как Воннегут разбил писателей на две группы по используемым ими методам, он снова решил обсудить эту дихотомию в романе, который стал для него последним. Рассказчики историй, закрепленных чернилами на бумаге, делятся на тех, кто с лету набрасывается на текст, и тех, кто упорно корпит над каждой фразой, медленно пережевывая все варианты. Назовем их ястребами и черепахами. Ястребы пишут свои вещи быстро, сумбурно, взахлеб, в торопях, как получится и как попало, а потом старательно доводят их до ума, исправляя все многочисленные косяки и переделывая все куски, которые явно не удались. Черепахи выдают по одному предложению за раз, шлифуют каждое слово, пока не останутся довольны полученным результатом, и только потом переходят к следующей фразе. Когда они завершают работу, работа действительно завершена. Я сам черепаха. На сей раз он пускается в более подробные рассуждения и к тому же выносит твердый вердикт насчет этих двух процессов. Прежде он ограничивался лишь наблюдением, не давая оценок. Мне кажется, писатели-ястребы считают, что люди смешные, печальные, всякие, интересны сами по себе и достойны внимания. И они пишут о людях, не задумываясь о том, почему мы живем и что вообще значит жить. Черепахи, которые шлифуют предложения одно за другим, вроде как доводя их до совершенства, на самом деле, быть может, просто ломают воображаемые заборы и вышибают иллюзорные двери, прорезают путь через заслоны колючей проволоки под шквальным огнем в клубах горчичного газа, ищут ответы на вечные вопросы. Что, черт возьми, нам делать? Что, черт возьми, происходит? Полагаю, здесь Воннегут впадает в свойственное человеческой натуре заблуждение, которое я буду называть методологизмом. При этом человек, во-первых, путает метод с результатами его применения, во-вторых, прописывает всем тот метод, который хорошо подошел именно ему. Возможно, я тоже совершаю ошибку номер два, так как твердо верю в действенность ястребиного метода. И потом, я ведь тоже человек, а значит, мне тоже свойственно заблуждаться. Чтобы избегать подобных ловушек разума, можете заглянуть в книгу «Писатели о писательстве» W.O.W. Writers on Writing. Довольно представительный сборник цитат из выдающихся писателей на всевозможные темы, связанные с писательством. От аккуратности в работе до ярости перед чистым листом. Это мигом излечит вас от жажды познать путь. Или, если хотите, способ. Всем хочется познать путь. Однако не существует одного единственного пути, способа, написать хорошую книгу. Можно лишь найти свой. При этом вы, в частности, вступаете на дорожки, по которым ходили или ходят другие. Прислушиваетесь к чужим советам и выясняете, что лучше всего подходит именно вам. Приведенные в сборнике цитаты, касающиеся процесса писания, даже нельзя четко разбить по принадлежности к двум лагерям, описанным Воннегутом. К примеру, некоторые романисты вначале пишут самые важные сцены, а это стирает границу между ястребами и черепахами ко всем чертям. Некоторым обязательно нужно, приступая к тексту, точно знать, что будет в конце. А некоторые, наоборот, заявляют, что никогда не возьмутся писать текст, если знают, чем кончилось дело. Об аудитории. Пишите для удовольствия лишь одного человека. Если вы, образно выражаясь, распахнете окно и займетесь любовью со всем миром сразу, ваш рассказ рискует подхватить пневмонию. Это седьмое правило из краткого начального курса писательского мастерства, ориентированного на авторов рассказов. Как Воннегут пришел к такому выводу? Когда-то он писал для своей сестры Элис. Он хмыкал себе под нос, представляя, как она читает из-за его плеча, какую радость испытывает от его текста. Увы, Элис умерла от рака в 41 год. Воннегут пишет о ней и о ее смерти в прологе к «Фарсу». В основе этого романа их отношения. С точки зрения статистики, смерть сестры не представляла бы никакого интереса, если бы не маленькая деталь. Здоровяк Джеймс Адамс, сестрин муж, редактор, работавший на Уолл-стрит, погиб двумя днями раньше при крушении поезда, в котором ехал на работу. Единственного поезда за всю историю Америки, сиганувшего с разведенного моста. Сиротами остались четверо сыновей. Джейн с Куртом взяли их к себе. Теперь у них было семеро детей. Кузен мужа Элис, алабамский судья, видя, как нелегко приходится Воннегутам, убедил супругов позволить ему с женой воспитывать младшего, который тогда был еще совсем младенцем. Ему был всего год от роду. «Я не понимал, что пишу для сестры, пока она не умерла», признался Воннегут в интервью, вышедшем в «Пари-ревью». Это открытие переросло в умозаключение. Любой успешный творец держит в уме какого-то конкретного адресата своего творчества. В этом секрет художественной цельности. Этого может достичь любой человек, если он или она постарается делать нечто для одного конкретного человека. Он продолжал писать для Элис, и после того, как в 1958 году она умерла, до тех пор, пока ее присутствие не стало понемногу меркнуть. Он так и не сообщит публично, кто пришел ей на смену, как конкретный адресат его творчества, этой аудитории из одного человека. Но принцип никуда не делся. Его-то и дело провозглашают воннегутовские персонажи в той или иной форме. Писатель пойдет на все ради читательской аудитории. «Один, это аудитория?» – спросил я. «Ей было достаточно», – сказала она. «Любому достаточно. Только посмотрите, как улучшался ее почерк, увеличивался словарь. Посмотрите, какие она находила темы, осознав, что вы ловите каждое ее слово. Вот секрет, как писать с удовольствием и достичь высокого уровня», – изрекла мисс Берман. «Не пишите для целого мира. Не пишите для 10 человек или для 2. Пишите только для 1». Этот совет Воннегута о методе достижения художественной целостности уникальный. Больше такого никто не советовал. Но, насколько мне известно, то, что он пришел к такому выводу, вполне понятно с эмоциональной точки зрения. Он обожал сестру. Но эта рекомендация тоже является проявлением методологизма. Он долгое время писал, не имея в виду Элис как читателя на сознательном уровне. Ведь он лишь после ее смерти понял это. И вообще, эта рекомендация всегда заставляла меня беспокоиться. Может, я делаю что-то неправильное? Потому что я пишу не так. Но попробуем проявить беспристрастность. Может статься, я просто не отдаю себе отчета, как Курт Воннегут, и, может быть, как вы сами, что адресую всякую свою историю кому-то конкретному. Но мне так не кажется. Подобно многим писателям, я рассказываю истории самой себе, Вселенной, всем, у кого есть уши, чтобы слышать. Курт Воннегут писал в расчете на Элис. Пусть этот расчет часто и был бессознательным. Не исключено, что вам тоже легче писать, имея в виду одного конкретного человека. А может, не легче. Вам решать, что для вас действенно, а что нет. Тут все индивидуально.